Лея Вестова. Развод. У него была другая жизнь. Глава первая. Я увидела их, когда мы с Катей были всего в нескольких шагах от школы. Мой мир раскололся в тот самый миг, с хрустом, с треском, подобно тонкому весеннему льду под тяжестью тела. Андрей, мой муж, человек, которому я отдала 15 лет жизни, отец моего ребенка, моя опора и моя крепость, стоял на противоположной стороне улицы у кафе с нелепо яркой вывеской. Его фигура в деловом костюме была до боли знакомой, но все остальное было чужим, невозможным, противоестественным. Рядом с ним молодая блондинка с идеальными чертами лица, словно сошедшая с рекламного плаката. Ее округлившийся живот не скрывался даже свободным кроем бежевого пальто. Беременна. Месяц шестой, может, седьмой. Ее рука с длинными пальцами, на одном из которых сверкнуло золотое кольцо, лежала на плече рыжеватого долговязого подростка. Его лицо, веснушчатое и угловатое, озарялось улыбкой всегда, когда он смотрел на Андрея, на моего мужа. А еще час назад, стоя у окна своей спальни, я читала сообщение. «Задерживаюсь в Новосибирске до вечера. Рейс перенесли из-за тумана. Позвоню, как буду на месте». Ложь. Такая обыденная, такая будничная, словно чашка утреннего кофе. Сколько их было, этих непрошенных чашек? «Мам, смотри!» Голос Кати доносился, как сквозь толщу воды, приглушенный, искаженный нереальностью происходящего. «Это же папа, да?» Я не могла вдохнуть. Воздух вокруг превратился в густое желе. Сердце колотилось где-то в горле, отдаваясь в висках оглушительным грохотом, а перед глазами плясали черные точки. 15 лет брака, 1000 общих завтраков, ужинов, разговоров, планов. Все рассыпалось у меня на глазах. Осколки впивались в кожу, в сердце, в душу, оставляя кровоточащие раны. «Мама!» — в голосе дочери звучала паника. Я скосила взгляд, ее лицо, бледное, с расширенными глазами, исказилось от испуга. Я смотрела, как Андрей наклонился к этой женщине и легко поцеловал ее в щеку тем самым жестом, каким еще несколько дней назад целовал меня перед отъездом в мнимую командировку. Я видела, как его рука на мгновение задержалась на ее животе, чужом животе, в котором рос чужой ребенок. Его ребенок. Они рассмеялись, все трое, звонким смехом счастливых людей, довольных своей жизнью. Жизнью, в которой для нас не было места. Липкий, удушающий ужас сковал меня. Ноги будто приросли к асфальту. Руки онемели, сжимая детскую ладонь с такой силой, что дочь тихо вскрикнула. Я ослабила хватку, но не могла пошевелиться, парализованная этим спектаклем семейного счастья на противоположной стороне улицы. Прошло не больше нескольких секунд, но мне казалась целая вечность. Я увидела, как Андрей наконец заметил нас. Его лицо... Я никогда не забуду этого выражения. Всегда уверенный, немного насмешливый, иногда покровительственный, иногда нежный. Сейчас он выглядел, как загнанный зверь. Улыбка стекла с его лица, глаза расширились в чистом, незамутненном страхе, а кожа на лице побледнела до синевы, как будто из него разом выкачали всю кровь. Он сказал что-то женщине, и там медленно, как в замедленной съемке, обернулась, проследив за его взглядом. На мгновение наши глаза встретились, ледяная голубизна против моих карих. И в этой короткой, молниеносной вспышке взаимного узнавания заключалась вся жестокая правда. Она знала, кто я, знала все о моем существовании и продолжала жить с моим мужем, ждать от него ребенка. Ненависть полыхнула во мне раскаленным добела металлом, и я почувствовала ее вкус на языке, горький, жгучий, как хинин. Кровь застучала в висках с такой силой, что заглушила все звуки улицы. Глаза затуманились красной пеленой ярости. Я хотела кричать, хотела броситься через дорогу и вцепиться в ее идеальное лицо, в его предательское горло, разорвать эту картину фальшивого счастья на куски. «Мама, Что происходит?» Настойчивый голос дочери ворвался в красную пелену, разрывая кокон ненависти, в который я начала погружаться. Ее голос дрожал, в глазах стояли слезы, и это отрезвило меня, как пощечина. Что бы ни происходило, как бы ни рушился мой мир, я не имела права втягивать в этот кошмар ребенка. Я сделала глубокий вдох. Мои легкие горели огнем, но я заставила себя дышать ровно. И мир вокруг вернулся, с пронзительными гудками машин, детским смехом во дворе школы и шелестом молодой листвы на ветру. «Ничего, родная», — мой голос звучал странно, будто принадлежал кому-то другому, механически бесцветный, как у автоответчика. «Просто папа вернулся раньше, чем планировал. Иди в школу, я поговорю с ним». «Но, мам...» «Иди, Катя», — тверже сказала я, не отрывая глаз от застывшей на месте троицы. Женщина уже потянула подростка прочь, торопливо отступая. Но Андрей стоял, словно вкопанный, с выражением обреченности на лице человека, загнанного в угол. «Все в порядке. Мы поговорим вечером». Как же горько звучала эта фраза. «Все в порядке». Ничто не было в порядке и уже никогда не будет. Катя неохотно сделала шаг к школьным воротам, оглядываясь, но я уже не смотрела на нее. Расправив плечи и до боли сжав кулаки так, что ногти впились в ладони, я медленно двинулась через дорогу. Адреналин пульсировал в венах, сердце колотилось, как сумасшедшее. Но внешне я была спокойна, почти монументально. Только внутри все кипело от смеси боли, ярости и унижения, от которой, казалось, вот-вот расплавится внутренности. А ведь это утро началось так обыденно, так мирно. Проснувшись от солнечного луча, я ощутила необычную легкость. После месяцев кошмара с болезнью матери я впервые почувствовала надежду. Жизнь налаживалась. Мама шла на поправку. Катя радовала успехами в школе. Даже зеркало показывало, что ко мне возвращается прежний вид. Исчезли темные круги под глазами. Лицо начало обретать здоровый цвет. Больше полгода моя жизнь напоминала замкнутый круг. Больница, дом, аптека, больница. Мама перенесла инсульт. «Малыми шагами», — повторял невролог на каждом осмотре. И я верила — двигаться вперед, а не назад. Утренняя рутина казалась такой правильной, такой надежной. Завтрак для всех, сборы Кати в школу, заботы о маме. Я даже улыбнулась своему отражению в зеркале, выходя из квартиры. «Все налаживается», — подумала я тогда. «Скоро все будет хорошо». Но теперь, пересекая дорогу навстречу мужу и его разрушительной правде, я ощущала, как трескается под ногами асфальт, как разверзается бездна, в которую падали все мои надежды, планы, вера, все, что составляло фундамент моей жизни. Последние 10 шагов показались мне самыми длинными в жизни. С каждым из них воспоминания разной давности вспыхивали в голове болезненными молниями. Участившиеся командировки, деловые ужины до полуночи, новый парфюм, странные звонки, на которые он отвечал в другой комнате, его внезапная раздражительность, когда речь заходила о планах на будущее, его нетерпение, когда мама заболела, и мне пришлось все внимание переключить на нее. Все складывалось в одну неприглядную картину. Пока я билась, как рыба об лед, пытаясь удержать на плаву нашу семью, нашу жизнь, он выстраивал альтернативную вселенную, в которой не было места ни мне, ни моей любви. Последний шаг. Я остановилась перед ним, чувствуя, как немеют губы, как холодеет все внутри. В его глазах плескался страх. Страх и... что-то еще. Облегчение от того, что не нужно больше скрываться. «Ольга, я...» Я подняла руку, останавливая поток оправданий, который готов был хлынуть из его рта. Слова были не нужны. Все уже сказано. Его второй семьей, его ложью, его предательством. «Теперь я знаю», — сказала я тихо, едва узнавая свой голос. «Теперь я все знаю». Светлое утро, обещавшее начало новой, спокойной полосы жизни, обернулось мгновенным мраком. поглотившим весь мой мир.